Прабхупада говорит, кроме вайшнавизма ничего нету больше. Все остальное это все измы, так сказать, калаизмы. Испражнения. И все свиньи бегут к этому источнику, эти испражнения. Вот и все. Потом Ганди падает в пропасть, и меня на пропасть восстанавливает. Харам и рай, райскую планету получает. Прабхупада для этого описал. Когда они встретились со Шилой Бхактисиддхантой Сарасвати, Бхактисиддханта Сарасвати сказал, миссия Хари Кришна, она не зависит ни от каких законов, мы можем уничтожить все эти законы этой миссии. Именно этой миссией мы можем свергнуть любую власть, власть Майи, самое главное. Говорит, запомни это, Абхай, вы молодые люди, никогда не поддавайтесь этому бреду. Йога это не какая-то гимнастика или законодательство, это высшие законы Кришны. И тот, кто утверждает закон Кришны, побеждает все остальные законы.